Глава 35. Большая призамковая поляна была едва уловимо освещена розовым закатным солнцем. Тысячи светляков, призванных лешим, устроились на ежевичных кустах, будто крохотные фонарики. Лесной хранитель потрудился на славу. Приветственно пели птицы, распускались повсюду цветы, пахло вечерней росой и еще чем-то едва уловимым, чуть сладковатым. Кажется, именно так пахнет счастье. Посередине поляны домовые поставили огромный и крепкий дубовый стол. Сейчас он ломился от угощений. Здесь были и румяные яблоки, и жареное мясо, и пышные пироги. В кувшинах призывно плескалась ягодная наливка из личных запасов бессмертного. Кажется, домовые, пока ее несли, немного пригубили. Не дожидаясь молодых, они весело подпевали сладкоголосым русалкам, не обращая внимания на неодобрительные взгляды кикимор. Русалок привела Элада, строго-настрого наказав глазки мужикам не строить. Недовольные девы пытались было возразить, однако с разгневанной речной царевной спорить никто не решился. Теперь они старательно выводили свадебные напевы, поглядывая на Эладу, сидящую на большом камне. В руках царевны сверкал кубок, вероятно, с той самой наливкой. Щеки ее разрумянились, а на лице сияла довольная улыбка. Подле нее устроился жених. В его руках предусмотрительно кубка не оказалось, зато обнаружились куриные кости. Кощей в отполированных до блеска доспехах нервно мерил шагами поляну. Теперь он был похож на какого-нибудь воинственного княжича, только слегка растерянного. Хотя, может, и не слегка. Как мальчишка, он подпрыгивал и оборачивался, едва заслышав шорох с той стороны, откуда должна была явиться невеста. «Где же они?» — нетерпеливо вздыхал бессмертный. «Неужто раздумала?» «Она там пуще твоего боится», — засмеялся Иван. Прошлые обиды были забыты. Трижды похлопали мужики друг друга по крепким плечам, выпили по кружке забористой медовухи, да и разошлись лучшими друзьями. «Явится, никуда не денется. Василисушка ее сговорит, ежели чего». «Ежели чего?» — вспыхнул Кощей. «Ничего!» — фыркнул Леший. «Ты, Кощей, навьих тварей не страшился. А тут аж я чую, как в воздухе страх витает. Никуда твоя ведьма не сбежит. Во-первых, она тут и сама едва с тобой на тот свет не отправилась, места себе не находила. А во-вторых, у ворот серый волк караулит, не выпустит». «Серый волк — это хорошо», — задумчиво протянул Кощей. Он уже собирался было сесть на приготовленный для него костяной трон. Да в этот миг распахнулись двери замка, являя в конец измученному жениху черного кота. Кощей прищурился. Баюн коротко мяукнул, пропуская спешащих на поляну Василису, Лишачиху и Любаву. За ними следом появилась и Яга. Теперь ее едва ли можно было узнать. Вместо простого зеленого платья красовалась на ней белая, расшитая золотыми нитями. Узоры мерцали, будто зачарованные. На голове венок, на ногах нарядные лапти. Светлые волосы распущены, волнами спадают на хрупкие плечи, но главное — лицо. Прежде бледное лицо ведьмы теперь радовало глаз румянцем, да не от свеклы, а от счастья. Глаза сияли, а губы тронула едва заметная улыбка. Кощей помог ей сойти с крыльца, подавая руку, чтоб не оступилась его драгоценная ведьма. Бессмертный не сводил с невесты восхищенного взгляда. Куда подевалась прежняя девица? Сейчас перед ним стояла царевна, не меньше. Она смущенно улыбалась, крепко сжимала его ладонь, и только сейчас Кощей почувствовал себя по-настоящему живым. И пусть ни один поп не взялся бы венчать ведьму и владыку мира мертвых, да никому это было не важно. Главным было лишь то, что стоял перед Егой тот, ради кого она жизнь свою земную отринула, судьбу крепкой нитью увязала, чтоб и в мире живых, и в мире мертвых никогда друг друга не потерять. Такие нити ни один поп плести не умеет. Беру тебя в жены, Яга, и в мире живых, и в мире мертвых. Пусть соединятся наши судьбы воедино, — ласково проговорил Кощей. Беру тебя в мужья, Кощей, и в мире живых, и в мире мертвых. Пусть соединятся наши судьбы воедино, — тихо повторила ведьма. Бессмертный хитро подмигнул, а потом коснулся губ Яги едва уловимым поцелуем. Ведьма залилась краской, смущенно поглядела на гостей, лица которых озарили радостные улыбки. Теперь и к столу можно. Свадьба владыки мира мертвых и изгнанной ведьмы едва ли была похожа на обычную. Разве ж соберутся в одном месте столько колдунов да чародеек, способных превратить даже самые обычные ежевичные кусты в сверкающие разными цветами шары? А русалочьи песни, от которых пустился в пляс, не вылезая из озера, даже обычно хмурый болотник? А хмельная наливка, заговоренная лишачихой так, чтоб поутру голова не болела. Гости шумно гуляли, весело смеялись и даже не заметили, как ускользнули куда-то новоявленные супруги. А притомившиеся от гуляний молодожены, держась за руки, медленно шли по узкой лесной тропке. Слова будто стали ненужными. Одного лишь лазурного взгляда хватало Кощею, чтобы билось от счастья его полуживое сердце. «Кощеюшка?» — тихо спросила вдруг ведьма. «А как же потом, коли снова из Нави твари прорвутся? Каков ты теперь?» «Живой, аль нет?» «Никому неведомо», — задумчиво пробормотал бессмертный. «Одно знаю, нельзя мне мир мертвых без пригляду оставлять. Много там всяческого такого, чему в мире живых места нет. Беречь надо границу, тонкая она, да хрупкая». «А я на что?» — подбоченилась Яга. «Избушка моя, да печка с огнем зачарованным!» «Печка твоя нам и вправду пригодится», — согласился Кощей. «Только не сегодня». Он подхватил ведьму на руки, крепко прижал к себе. Разве мог он, богатырь, чья душа затерялась где-то между жизнью и смертью, мечтать о таком живом и светлом счастье. О юной ведьме, доверчиво положившей голову на его грудь. О верных друзьях, что, не щадя свои шкуры, бросились ему на помощь. О неожиданном подспорье в защите мира живых. «Люблю тебя, моя ведьма», — прошептал Кощей. «Люблю тебя», — эхом отозвалась Яга.